Окна и парадный ход выходили во двор. Черный ход был сзади дома. Прямо от него шли деревянные сарайчики для дров. В окнах их квартиры было совсем темно. И девочка успокоилась. «Это не к нам. Конечно, зачем им к нам? Тут же пустая квартира». «Лень», — сказала она, перебегая через улицу к товарищу, «у нас во дворе жандармы. Бежим скорее через пустырь, а то потом и сарайчиком не пройдешь». «Погоди, может, не идти лучше?» — нахмурился Ленька. «Да нет, это не к нам. Мы же на даче. Пойдем скорее». Дети прошли через соседний двор на пустырь. Сюда выходили задние стенки дровяных сараев. «Вот наш, третий от края», — посчитала Динка и, оглянувшись, командовала. «Отодвигай доски!» Ленька, присев на корточки, потрогал доски. Две из них поддались, и ребята один за другим шмыгнули в сарай. «Не упади, здесь дрова!» — шепотом предупредила Динка и, пробравшись к двери, нащупала рукой крючок. «Смотри, потом все так же запри. Там с той стороны замок. Он для виду». Девочка осторожно, стараясь не брякнуть висящим с внешней стороны замком, приоткрыла дверь. Около черного хода их квартиры никого не было. Она потихоньку вышла, потянув за собой Леньку, и, прикрыв сарай, быстро перебежала к крылечку. «Открывай, открывай, вот ключ!» – зашептала она, всовывая в руки Леньки ключ. В темноте ничего не было видно. Мальчик нащупал замок и тихо повернул ключ. Динка проскользнула первая. Из дверей комнаты узенькой полоской просачивался в коридор красноватый свет. Динка поспешно втолкнула Леньку за открытую дверь кухни и в тот же момент услышала негромкий голос. «Кто здесь?» На пороге комнаты стоял Костя. На нем было старое рваное пальто и помятая кепка. Видно было, что он только что пришел и еще не успел раздеться. Глава 62. Арест Кости. Потрясенная неожиданной встречей и странным нарядом Кости, Динка бросилась к нему. «Костя, ты что? Откуда? У нас во дворе жандармы, и дворник Герасим, и жандармский офицер. Может, это обыск?» – торопливо зашептала она. Костя сдвинул брови и, крепко сжав ее плечо, бросил взгляд на дверь черного хода. «Ты с мамой?» «Нет, я одна. Костя, уходи через сарайчик. Там еще никого нет!» – снова зашептала в испуге Динка. Она вдруг поняла, что жандармы пришли к ним. «Я не могу уйти», – быстро сказал Костя и вошел в комнату. «Останься здесь», – строго приказал он Динке, прикрывая за собой дверь. Динка растерянно оглянулась на спрятавшегося за дверью Леньку и приникла к щели. «Почему он не уходит?» – взволнованно думала она, глядя, как Костя торопливо роется в брошенном на столе пиджаке. И вдруг сердце ее сжалось, глаза широко раскрылись. Костя вытащил из-под одежды револьвер и, остановившись посреди комнаты, внимательно оглянулся вокруг. «Это револьвер, который он отнял у того сыщика!» – быстро сообразила девочка, с ужасом глядя, как Костя вдруг решительно подошел к печке и, присев на корточки, начал выбрасывать из нее дрова. Ей вспомнился рассказ Леньки про обыск у Степана. «Всю печку разворошили!» — сказал ему тогда сапожник. Вспомнились рассказы мышки, как жандармы рылись даже в горячей золе. «Костя, не туда, не туда!» — хотела она крикнуть. Но Костя, видимо, и сам решил, что это место ненадежно, и, вскочив на ноги, снова оглядел комнату. Сердце Динки замерло от тревоги. Она видела, как Костя остановился около детской кроватки и, наклонившись, взял оттуда большую Алинину куклу. «Зачем это?» – подумала Динка, пытаясь разглядеть, что делает с куклой Костя. Но в щелку была видна только часть комнаты, и Кости там не было. «Дина!» – вдруг тихо позвал он, выходя из соседней комнаты и держа в руках туго завернутую в одеяльце куклу. «Сядь на стул и держи свою куклу. Не разворачивай ее и не выпускай из рук. Поняла?